Вадим Афанасьевич, прижатый к полу кабины, снова потерял сознание. Но на этот раз ненадолго. Очнувшись, он вышел из аттракциона, почистился, закурил трубочку, закинул голову. «О, весна без конца и без края, без конца и без края мечта!» А ведь если бы не было всего этого ужаса, этого страшного аттракциона, я не ощутил бы вновь с такой остротой прелесть жизни, ее вечную весну. И зашагал к грузовику. Бочкотара, когда он подошел и положил ей руку на бочок, взволнованно закурлыкала. Володя Телескопов тем временем на косых ногах направился к шахматистам, которых набралось на лавочке не менее десятка. «Фишеры!» — кричал он. «Петросяны! Тиграны! Играть не умеете! В Миттельшпиле не бум-бум! В Эндшпиле как куры в навозе! Я сверху-то все видел! Не имеете права в мудрую игру играть!» Он пошел вдоль лавки, смахивая фигуры в пыль. Шахматисты вскакивали, махали руками, апеллируя к старшому, хитроватому, плотному мужчине в полосатой пижаме и зеленой велюровой шляпе, из-под которой свисала газета «Известия», защищая затылок и шею от солнца, мух и прочих вредных влияний. «Виктор Ильич, что же это получается?» — кричали шахматисты. «Приходят, сбрасывают фигуры, оскорбляют именами. Что прикажете делать?» «Надо подчиниться», — негромко сказал шахматистам мужчина в пижаме и жестом пригласил Володю к доске. «Эге, дядя, ты, видать, сыграть со мной хочешь?» — захохотал Володя. «Не ошиблись, молодой человек», — проговорил человек в пижаме, и в голосе его отдаленно прозвучали интонации человека не простого, а власть имущего. —